Римма Кульгильдина. «Правила жизни с оборотнем». Читает Ольга Кучерявых. Глава первая. Каждый день моей жизни начинается одинаково, звенит будильник. Вынув руку из-под одеяла, потянулась и пошарила по тумбочке, пытаясь на ощупь найти возмутителя спокойствия. Не нашла. Но будильник изволил заткнуться сам, и я с благодарностью всему сущему натянула на голову одеяло. Голова болела нещадно. «Еще 5 минут и встаю», – пробормотала себе под нос, проваливаясь в спасительную дрему. Но не тут-то было. Будильник заверещал снова, и только сейчас я поняла, что спать мне не дает спрятанный под подушкой телефон. С недовольным стоном вытащила орущий аппарат и, не открывая глаз, ответила на вызов. «Привет, красотка», – завопил прямо в ухо жизнерадостный голос подруги. «Как жизнь, молодая? Как первый день отпуска?» «Какого отпуска?» – буркнула, отодвинув трубку от уха. «Кать, в смысле какого? Долгожданного?» – хохотнула подруга и недоверчиво добавила. «Ты что, где-то вчера уже отпраздновала без нас?» «Ничего я не праздновала», – проговорила тихо. Медленно просыпаясь, чувствовала, как все больше начинает раскалываться голова от боли в висках и комом в горле набухает тошнота. Открыла один глаз и с заметным облегчением выдохнула. Комната моя. Шторы не задернуты, и солнечный свет лупит по стенам, как ошпаренный. Значит, я дома, и все хорошо. Значит, дома. Эта мысль принесла облегчение, и боль тихонечко отползала от моей головы. Я дома. Со мной ничего не случилось. Все хорошо. И тут я распахнула оба глаза. Это же сколько я спала! «Мне же на работу!» «А сколько сейчас времени?» Заполошно просипела в трубку, одной рукой откидывая одеяло и рывком поднимаясь с кровати. Эти резкие движения были лишними. Отступавшая была боль с радостью вновь вонзилась в череп острыми колышками. Голова закружилась, в глазах потемнело. Охнув, я аккуратно легла обратно. Паника на мягких лапках принялась неотвратимо подкрадываться ко мне, замирая на доли секунды и продолжая затапливать мой пытающийся проснуться мозг. «Так к полудню уже», – неуверенно произнесла подруга. «Кать, ты чего? Может, мне приехать? Ты себя там что, чувствуешь плохо, что ли?» В этот момент на кухне что-то упало. Я замерла, прислушиваясь. В той же стороне зашумела вода. «Алиса», – прошептала я в трубку, прикрыв динамик другой рукой, чтобы никто, кроме подруги, меня не услышал. «Мне кажется, у меня на кухне кто-то ходит». «Домовой?» – также шепотом ответила подруга. «Там шаги, и вода шумит», – тихо доложилась ей и огляделась в поисках халата, но ничего не нашла. «Я пойду посмотрю». «Куда пошла?» – завопила трубка. «А если там вор?» «Был бы вор, уже сбежал, да и красть у меня нечего». Успокоила я саму себя и на цыпочках прокралась к двери своей комнаты. «Ладно», — согласилась Алиса, — «трубку не клади». «Хорошо, только ты молчи». Я осторожно открыла дверь, радуясь смазанным петлям, и, крадучись, вышла в прихожую. Осторожно ступая, прошла мимо входной двери, задержавшись на секунду, чтобы убедиться, что она закрыта на все замки. Прокралась мимо второй комнаты, дверь в нее была прикрыта, но заглядывать я не стала, тут как раз петли скрипели. Как мышка заглянула за поворот, мысленно ругаясь на проектировщиков старых домов. Вот кто так строит? Ни подглядеть, ни подслушать путем не получается. Еще один маленький коридорчик заканчивался входом на кухню, но из-за угла был виден только стол и притулившийся к нему холодильник. Сжимая в мокрой ладошке телефон, на полусогнутых ногах прокралась к дверному проему и заглянула на кухню. А как заглянула, так и застыла в скрюченной позе вопросительного знака, открыв от удивления рот и выпучив глаза. Спиной ко мне у плиты пританцовывал обнаженный мужчина. Он явно что-то помешивал, удерживая одной рукой длинную ручку ковшика. На пояснице красовался кокетливо завязанный бантик моего фартука, а на голове, среди влажных светлых волос, торчали маленькие, белые, закругленные ушки. Они чуть пошевеливались, и от их вида меня замутило. Я зажмурилась, мелко потрясла головой, наплевав на боль, и снова уставилась на мужчину. Ушки пропали. Показалось, пронеслась в голове паническая мысль, оставляя после себя пустоту. «Ты кто?» – произнесла внезапно осипшим голосом и откашлялась. Мужчина замер и, повернув голову, посмотрел на меня через плечо. В его глазах мелькнул огонек, и губы расплылись в широкой улыбке. Он развернулся в полоборота и, подняв лопаточку, которую держал в руке, длинно лизнул ее, не спуская с меня глаз. У меня запылало лицо, а уши аж защипало от жара. «Хочешь, я стану твоим зверенышем?» Томно произнес он низким вибрирующим голосом, от которого у меня по спине побежали сладкие мурашки, и тихо засмеялся, поворачиваясь ко мне полностью. «Катя!» – завопила трубка у меня в руке, и я вздрогнула всем телом, сбрасывая оцепенение и выпрямляясь. «Что у тебя там происходит?» Не спуская глаз с ухмыляющегося мужика, поднесла телефон к уху. «У меня на кухне незнакомый голый мужчина». На автопилоте механически описала я то, что видела. «Красивый?» – поинтересовалась практичная подруга. Я оглядела своего гостя с ног до головы. Тот, нисколько не смущаясь, расставил руки и покрутился на месте, демонстрируя себя со всех сторон. «Красивый?» – кивнула я. Мужчина безмолвно закатил глаза и покошачьи фыркнул. «А что он делает на кухне?» – не унималась подруга. «Что ты делаешь на кухне?» Заторможенно продублировала вопрос подруги и опять зарделась от двусмысленности вопроса. «Кашу варю. Есть охота. А у тебя запасов никаких нет». Обычным голосом ответил он и еще раз лизнул лопаточку. «Кашу варит», — повторила в трубку, потом спохватилась и добавила. «Алис, я тебе перезвоню». Сбросила вызов и привычным жестом попыталась засунуть телефон в карман. Пальцы проехались по голому бедру, и только сейчас я посмотрела, во что одета. Трусы и короткий топ. О боже, как же стыдно-то. Хорошо, хоть трусики на мне были не трикотажные в зеленый горошек, а дорогущие, шелковые. Купила по случаю. И, видимо, вчера надела. Но где же я была вчера, если даже шелковое белье надела? Как ты сюда попал? Мужчина склонил голову и нахмурился. «Ты правда ничего не помнишь?» Удрученно глядя на то, как я неспешно помотала головой, сморщился, как от зубной боли, и пробормотал себе под нос. «Значит, я проиграл Феликсу. Обидно. Всегда был уверен, что меня невозможно забыть». «Кто такой Феликс?» «Это имя мне тоже ни о чем не говорило». Мужчина улыбнулся уголками губ и задумчиво произнес: «А может быть, и не проиграл, раз его ты тоже не помнишь». «Какого чёрт?» – мой возмущенный возглас был прерван трелью дверного звонка. «Это ко мне», – быстро произнес мужчина и, отложив лопаточку, продефилировал из кухни. В узком дверном проеме мы застряли. Я растерялась настолько, что не сообразила отойти и дать ему выйти, а он встал настолько близко, что я почувствовала жар его тела. Смотреть на его обнаженный торс сил не было. Опускать глаза было стрёмно, вдруг подумает, что я пытаюсь рассмотреть, что у него под фартуком. Поэтому подняла глаза и тут же уткнулась во встречный хитрый взгляд. Мужчина иронично поднял брови, я нервно сглотнула и втянула живот. В дверь снова зазвонили. Мужчина цыкнул, выдохнул что-то неразборчивое явно в мой адрес и, подхватив меня под мышки как пушинку, переставил на кухню. В дверь забарабанили ногами. «Да иду я уже, иду!» – гаркнул он, скрываясь с моих глаз. Щелкнул замок, и я услышала бодрый, сочный мужской голос. «Доставка для Стефана Мечтай». «Это я», – буднично ответил мой незваный гость. Я удивилась необычному имени, но все равно не могла вспомнить, как мы познакомились и что он делает в моей квартире. Осторожно вышла из кухни и, прижимаясь к стеночке маленького коридора, стараясь не скрипеть половицами, пошла в прихожую. «Вот здесь, пожалуйста, личную печать поставьте». «Ага, спасибочки. Куда заносить?» личную печать, замерла, подняв ногу и не завершив шаг. Куда он ее прятал? «Вот сюда», — распорядился Мечтай и, судя по скрипу, открыл дверь в комнату. От такого самоуправства я аж задохнулась и, пыхтя от негодования, стрелой вылетела в прихожую. От увиденной картины затормозила, покачнулась, и у меня опять упала челюсть. Два приземистых мужичка ловко и споро таскали в комнату, которую я до сегодняшнего дня считала своим кабинетом, коробки и сундучки. Мечтай стоял, прислонившись к дверному косяку, и со скучающим видом наблюдал за переноской тяжестей. Один из носильщиков посмотрел на меня и радостно улыбнулся. «Будьте завсегда здоровы, новый судья. Надеюсь, служба ваша будет легкой». Второй, закинув последнюю коробку в комнату, покосился в мою сторону и гнусаво проворчал. «Хороший костюмчик. Сразу видно, что вы не оборотень». «Кто?» – воскликнула я, запоздало понимая, что выскочила к незнакомым людям в одном белье. «Все сказали», – оторвался от стены Мечтай. «Идите уже, за работу, спасибо». «Так заплатить бы не мешало», – вступил в разговор первый носильщик, продолжая лучезарно улыбаться. «Магпотребнадзор заплатит», – отрезал Мечтай. «Да-ка, чаевые», – не сдавался мужичонка. «А за чаевыми к Феликсу», – сверкнул глазами мой случайный гость, и обоих носильщиков как ветром сдуло. «В прямом смысле слова, вот только что же здесь стояли, и нет никого». Я настороженно оглядела прихожую и мелкими шагами просеменила к распахнутой входной двери. «Будьте здоровы», – дыхнула на меня жаром с лестничной клетки. «Живите богато», – вторило подъездное эхо. Я захлопнула дверь и повернулась к Стефану. «Это что такое?» – завопила во все горло. «Мои вещи», – спокойно ответил Стефан и, сверкая голыми ягодицами, скрылся в комнате. «Если уж суждено нам некоторое время жить под одной крышей, то мне просто необходимы и личные вещи, и личное пространство. Не ходить же мне постоянно в твоем фартуке», – донесся из-за двери его приглушенный голос. «С какой стати мы должны жить под одной крышей?» – возмутилась я и шагнула в сторону комнаты. Но предательница-дверь захлопнулась прямо перед моим носом. Из-за нее послышался назидательный голос Стефана. «Личное пространство. Это моя квартира, и ты мне здесь не нужен!» Со всей злости пнула ногой запертую дверь. Та неожиданно открылась, и я, не удержавшись, начала падать. Но вместо того, чтобы растянуться на полу, угодила в крепкие мужские объятия. Краем сознания отметила, что мужчина полностью одет, но в данный момент меня больше волновало, как же из этих объятий вырваться. Как рассерженная кошка, я шипела и брыкалась, обзываясь всеми известными мне ругательствами. «Да хватит уже!» Меня слегка тряхнули и осторожно поставили на пол. «Я просто не дал тебе упасть!» Руки с моего тела исчезли.